Глава 10. Комиссия. Комиссия приехала аккурат перед выходными в пятницу. Мы надеялись, что до понедельника гости решат отдохнуть с дороги. Но не тут-то было. Уже к обеду мы увидели их в академии. Сначала они переговорили с Остроумовой, а затем наведались к Платонову. В субботу проверка коснулась общежития. Правда, комиссия не решилась заглядывать в комнаты студентов, а ограничилась прогулкой по коридорам и беседами с отдельными студентами, которые встречались им по пути. О чем они общались, я не знаю, потому как намеренно избегал встреч с этими людьми. Кажется мне, что ничего хорошего от этой комиссии ждать не стоит. Как бы они ни явились сюда с целью найти массу нарушений и прикрыть академию. Может, я перебарщиваю, но такой вариант имеет право на жизнь. «Фух, ну и дотошные!» — выпалил Валик, столкнувшись со мной на пороге блока. «Ты о чем?» «Да комиссия эта!» «Прицепились ко мне в коридоре и давай заваливать вопросами!» «Нравится ли мне учеба в академии? Могу ли вспомнить случай нарушений? Где я был в день гибели Истомина? Что видел? Как здесь кормят?» «А это здесь при чем?» «Ну, они думают, что у нас есть столовая, в которой готовят на всех студентов!» «Ясно. Может, я действительно ошибаюсь, а их появление можно связать не только с арестом ректора, но и с гибелью студента на территории академии. Неудивительно, что в Москве решили разобраться. В любом случае, лучше быть начеку». Сразу озадачил Зимина, пока парень не придумал, как провести выходной день. «Валик, нужна твоя помощь. Хочу смотаться в Североморск к матери одной моей знакомой. Ей требуется серьезная помощь целителей. Можешь поехать со мной провести осмотр?» «Насколько серьезная помощь требуется?» — заволновался парень. «Увы, не могу знать наверняка. Думаю, ты справишься». Зимина не пришлось уговаривать, и уже через полчаса мы направились к выходу из академии. Там образовалась небольшая очередь, потому как студенты заполняли бумаги, в которых указывали, куда они планируют отправиться. «Место назначения», — требовательно произнес помощник Платонова, когда очередь дошла до нас. «Это еще зачем?» «Чтобы знать, где тебе искать в случае пропажи. Сам понимаешь, что происходит за пределами Академии». «Вы так говорите, будто там полно культистов, которые только и ждут, когда мы переступим порог Академии, чтобы схватить и утопить». «Все может быть», — многозначительно отозвался привратник и протянул нам с Валиком по листочку. После обязательной процедуры мы выбрались из Академии и направились к автовокзалу, где нас дожидался нужный автобус. Всего через 40 минут мы были на месте. Город был раз в 5 меньше Мурманска, и на первый взгляд казалось, что его можно пройти от начала до конца за час. Так-то оно верно, если не петлять по улочкам в поисках нужного нам адреса. Но мы были здесь впервые и не имели ни малейшего понятия о том, где искать нужный нам дом. Мать Кристины, Лариса Александровна, была дома. Женщина с большим трудом вышла к нам, переваливаясь с ноги на ногу. «Совсем ноги не ходят», — пожаловалась она. «Скоро слягу, и тогда конец. А вы от Кристиночки? Она звонила утром и предупреждала, что вы приедете». «А что же местные целители?» «Да ну, откуда у меня деньги на целителей? 60 000 за один прием. Это моя зарплата за 3 месяца, когда я еще могла работать. Приходится просить местного таланта. Тот берет всего 1000 за прием, но зато я хоть пару дней хожу без проблем». «Разрешите вас осмотреть?» — попросил Валик. «А вы что, целитель?» «Он самый», — произнес Зимин. «Вы не смотрите, что Валентин молодой. Он один из самых талантливых на потоке в Академии». Поспешил я успокоить женщину, но оказалось, что она волновалась по другому поводу. «Имейте в виду, денег у меня нет. Мы осмотрим вас бесплатно. Нужно ведь понять, в чем дело». Осмотр занял всего 15 минут. Судя по вспышкам энергии, которые я чувствовал, Валик использовал талант для диагностики, а затем принялся лечить. «Намного лучше стало», — поделилась ощущениями женщина. «Сколько я вам должна?» «Считайте, что это дружеская помощь», — произнес я и повернулся к Зимину, который явно хотел поговорить. Мы отошли в сторону, и только после этого парень объяснил причину своего беспокойства. «В общем, этот лекарь еще тот прохвост. Брал 1000 за то, чтобы приглушить симптомы, но не лечить болезнь». «Не понял». «Он снимал воспаление и обезболивал, когда нужно было разобраться в самой причине болезни и восстанавливать структуру суставов». «Так, теперь яснее. И что нам делать?» «Срочно забирать в Мурманск и обращаться за помощью к сильным целителям. Увы, налицо запущенный случай, и моих возможностей здесь может быть недостаточно.